Как писала южнокорейская интернет-газета «Тонгил Ньюс» по инициативе южнокорейской организации Всенародного совета по содействию национальному примирению, 22 октября в Паджу провинции Кюнги состоялся культурный вечер под девизом «Объединение 2016» при участии представителей различных кругов населения. Была зачитана декларация. Ее авторы призвали всех стараться изо всех сил для реализации пожелания об объединении Родиной.